Часть вторая, глава четвертая. Атака хронов. Утро настало как обычно. В креслах сидели уже другие охранники. Из окна за тюлевой занавеской было видно, как на фоне чистейшего голубого неба золотится воздушный филигрань вершины старой березы, заботливо сохраненной здесь строителями. Ветви, словно пряди женских волос, покачивались на ветру, и с них срывались, и, кружась, опускались в глубину двора светящиеся под солнцем желтые листья. «Какая прелесть!» – подумал Виктор. «Сколько раз видел подобную вещь, но только сейчас понял, что за сказочная красота бывает иногда рядом с человеком». После завтрака его снова проводили в кабинет к Семиходовой. Он сразу узнал свой плащ на вешалке возле двери. «Уже почистили?» – спросил он, пытаясь найти хотя бы намек на грязь. «Все в порядке?» «Это потрясающе, прям как новый. Ну, как в рекламном ролике. Он и есть новый. Это новозыбковский. Они уже такие делают?» «Теперь будут делать. Думаю, мы опередим итальянцев по фасону. Носить на здоровье». «Спасибо». «Вам спасибо. Присаживайтесь. То, что у нас сейчас будет, называется собеседование. Это значит, что вы не обязаны отвечать на вопросы, и то, что вы будете говорить, не будет использовано ни против вас, ни в вашу пользу. Почему так? Это вы сейчас только и узнаете». «Возражений нет?» «А смысл возражений?» – подумал он. «Если бы знать, что тут задумано, а узнать не у кого». «Пока нет», – ответил он осторожно. «Я так и думала». «Знаете, во время проверки в кооперативе, вы уж извините за этот маленький розыгрыш, вы произвели очень хорошее впечатление». «Спасибо, вы тоже». «Уилли?» «Ну что ж, приступим. Скажите, Виктор Сергеевич, это не первое ваше перемещение во времени?» «Простите, не понял», – ответил Виктор после некоторой паузы. «Нет, это не провокационный вопрос с целью направить вас в психушку, как вы только что подумали. Можете отвечать правду и не думать, поверю я или нет». «Ну, если я скажу, что это третий случай, я сильно сойду за сумасшедшего?» «Для нас не сойдете. Скажите, а вот вы не замечали, предыдущие путешествия протекали совершенно по-разному или что-то повторялось?» Виктор задумался. «Если честно, сюжет примерно один и тот же. И здесь вначале похоже». «Вы уверены?» «Виктор Сергеевич, постарайтесь спокойно выслушать то, что я вам сейчас сообщу. Вас, скорее всего, используют в качестве хроноагента». «Мать твою за ногу!» Молния сверкнула в голову Виктора. «Да что же это? Шпионаж, вплоть до высшей. Хотя используют это вроде как отсутствие умысла и помимо воли. Может, даже и жертва. Да, а вообще что такое хроноагент? Может, у них это просто термин такой? Хроноагент. Вот у нас агентов влияния сколько угодно, и никого не посадили. Но здесь-то быть их точно, а может, просто этим словом пугают? Психологическое давление? А чего хотят?» «Так, спокойно, спокойно». «Кто использует?» – спросил Виктор, ибо лучшего ничего в голову к нему не приходило. «Ну, если бы мы знали...» «Ну, я бы удивилась, если бы об этом знали вы. Судя по всему, вы хроноагент четвертого рода. В смысле?» «Есть четыре рода хроноагентов. Хроноагент первого рода – это тот, кто, действуя конспиративно, выходит на лиц, от которых зависит ход истории, и пытается на них влиять. Ну, это хорошо для фантастов. Открывать ногой кабинет первого лица хотят слишком многие, включая разных проходимцев и агентов иностранных держав. Поэтому власть либо создает механизм защиты таких личностей, либо превращается в марионеточный режим. А у марионеток есть свои хозяева, которые тоже не допустят, чтобы их куклами игрался кто-то другой. Короче, там, где мир поделен на хозяев и марионеточные режимы, хроноагентам первого рода делать нечего. Даже сверхспособности не помогут. Помните Распутина? Он что, это хроноагент? Неважно. Экстрасенс с сильным влиянием на царскую семью. И что? Его просто ликвидировали. Терминаль на столе Светланы что-то пиликнуло, и она быстрым движением пальцев отбила на клаве ответ. «Хроноагент второго рода», – продолжала она, – «это человек из будущего, которого сильные миры всего сами приближают к себе сознанием о будущем и которые сознательно направляют их действия в нужное им русло. Ну, вроде Василия Блаженного или кого там из экстрасенсов. Ну, тоже любимая тема фантастов. Попадешь в прошлое, тут тебе к царскому столу, гуся жареного пододвинут, кубок нальют. А расскажи, как наше государство обустроить, как Константинополь прибрать. И вообще так, чтобы у нас была полная демократия и права человека при крепостном праве. Как вы понимаете, по умолчанию царь не глупый, а если нет, то и не он решает. Если царь кого-то использует как информатора, он знает искажение в канале связи. Почему юродивых звали? Потому что юродивый – дурак. Он никакими интересами при дворе не связан. Терять ему нечего, кроме своих верик. Речь он не контролирует, несет все, что слышал, как автоответчик. Да еще его вином напоит, чтобы разболтался больше. И вообще, царю выгодно этого дурака провидцем выставить для психологического давления на свиту. Дескать, вот вы тут у меня, все под колпаком. А хроноагент, как его проверишь? На дыбу его болезного и дознавать, кем послан. Короче, все это сработает лишь в том случае, когда в государстве власть подорвана, и местная знать готова стать марионеточной. Дескать, аха, какие у вас стеклянные бусы, какие вы все передовые, мы тоже хотим ваш образ жизни. Помните, как у вас там Горбачев на мобильник от Nokia пялился? Вы знаете про нашу реальность? Как видите. Поэтому вы можете иметь свой взгляд на нее, но намеренно искажать не советую. Теперь хроноагент третьего рода. Человек с закладкой в мозгах. Сам по себе он простой, в политике неискушенный, манипулировать чужим мнением не способен, так что допросы, психологические давления, даже пытки, ну это бесполезно. И сознание у него ничего не выкачать. Но он зомбирован, психологически обработан перед переходом. И обретя доверие, он незаметно начинает подбрасывать информацию, заложенную в подсознание. Знаете, у Стругацких был такой роман «Жук в муравейнике». Там немножко другой, но принцип тот же самый. В нужный момент работает программа. Если с агентом третьего рода работают просто ученые, обществоведы, ну, в общем, интеллектуалы, которые вопросов дезинформации не сведущи, диверсия может быть успешной. Если работают профессионалы или политики значительной величины, знающие толк в интригах, такого агента, скорее всего, вычислят. Вы понимаете, о чем идет речь? Ну да. А чего этих хроноагентов в самом деле так много, что... Хотя, извините, это, наверное, тайны. У нас просто хорошие аналитики. Теперь, собственно, ваш случай. Агент четвертого рода предназначен для обществ, где уже есть средства массовой информации и хотя бы примитивные понятия об информационной войне. Он не зомбирован, действует согласно своему разумению, обычно просто стремится выжить в новых для него условиях. Как не профессионал без подготовки, быстро попадает в поле зрения органов госбезопасности. Обычно у него при себе минимум предметов первой необходимости, указывающих на принадлежность к другому времени. Собственно, то же самое, что и у вас. Согласны? В чем? В том, что у вас минимум предметов. Да, были еще пакеты с продуктами, но это тоже минимум. И вот как только установлено, что этот случайный человек ни в каких местных делах не заинтересован, но имеет массу информации о будущем, у лиц, принимающих решения на уровне страны, возникает большой соблазн это уникальное явление использовать в своих целях. То есть то, что с вами в других временах происходило, примерно то же самое. Это не случайность. Это ваше задание. В деталях может быть отличие, но в целом типовое задание. Оно определено вашим характером, вашими знаниями, ну и так далее. Поскольку вы не меняетесь, для одних и тех же заданий вас используют. Ну, понятно? Не совсем. Ну, представьте себе, что детям дали куклу. Она посмотрела на Виктора и на мгновение задумалась. Ну, положим, не кукла, а игрушечный пистолет. Они будут играть в войну. Пыщ, пыщ, пиу, пиу. Дадут другим детям, они тоже будут играть в войну и так далее. А когда есть несколько игроков, каждый из которых хочет изменить свой статус игрушечным пистолетом, это уже не жук в муравейнике, это слон в муравейнике. Если манипуляция не обнаружена, то последствия могут быть глобальны. Ну вот это понятно? К чему это она клонит? Если человеком начнут играть, то кто виноват? Тот, кто играет, или тот, кем? Виноват, что он плохая игрушка, хотя тот, кто играет, себя винить не будет. Как-то, знаете, не верится, что эта игрушка заставит правителей действовать против их интересов. Ну, это просто. Из теории нейронных структур следует, что принципиально новая информация приводит к рождению новых или гибели имеющихся у систем элементов. Информационные процессы могут приводить к разрушению окружающего материального мира, а раз процесс обучения неизбежен, то неизбежна гибель элементов, а значит, обеднение схемы. Чувствую, что до вас это опять не доходит. «Не, ну почему не доходит?» – возмутился Виктор, которому, честно говоря, надоело просто выслушивать проявление высшего разума. «Короче, любую систему можно обучить так, что она развалится». «Вы интуитивно уловили суть теории?» – удивилась Светлана. «А почему бы и нет?» «Ну что ж, хорошо, пойдем дальше. Каждая человеческая цивилизация, а их на Земле несколько сотен, это своего рода сеть, в которой постоянно рождаются и умирают знания и информационные связи. Каждая цивилизация устанавливает для себя порядок, при котором она будет устойчива. Принципы отношений между людьми, мораль, законы, деловые принципы и порядок воспитания детей. Каждая цивилизация защищает этот порядок, запрещая определенные вопросы или определенную информацию, которая для этого порядка опасна. Не обязательно за высказывание будут отрубать голову или там сажать. Можно скомпрометировать говорящего, забить информационным шумом, но так или иначе опасную информацию изолируют. Кстати, в так называемом свободном мире тюрьму посадить тоже могут. Например, отрицание Холокоста – это информация, которая разрушает Израиль и систему сионистских организаций. «Но геноцид-то был?» – дипломатично возразил Виктор. «Конечно, был. И против евреев с цыганами, и против славян. Так что неонацистов мы тоже не оправдываем. Их работы подрывают и СССР. В общем, информационное оружие – это способы пробивать барьер, закинуть смысловой вирус или, как это у нас называется, деструктивную информацию. Такую, что заставит общество, институты власти воевать против самих себя, когда страну сама же власть и разрушает. В общем, если заметите, что власть ведет страну к гибели, прежде чем с этой властью бороться, сперва поищите, не стоит ли за этим кто-нибудь извне». «Будем искать», – машинально ответил Виктор. «С вами все в порядке? Может, позвать психолога?» «Нет, это я так задумался», – поскорее ответил он и про себя добавил. «Черт его знает, какой у них тут психолог». «Знаете, люди могут испытывать эмоциональный шок, узнав о том, что они хроногенты. Поэтому для реабилитации инструкция предусматривает помощь психолога». «Люди? Они? Множественное число? Может быть, здесь просто такой способ убирать инакомыслящих?» «Ну да, угроза хроногентов, а под это дело можно и любого, кто ничего не совершал. Важно ведь не совершать, а быть собой». «А что они со мной так возятся, а? Нужен живой хроногент, чтобы оправдать репрессии. Кстати, это же и признательных показаний не нужно». «Ну, если вы уже привыкли к ситуации», – продолжала Светлана Викторовна, «то сейчас подойдут специалисты, и вы им все расскажете». «Все? Это что? Им нужны против кого-то показания в кооперативе?» «Привыкаю», – ответил Виктор, стараясь сохранять вид наивного человека. «А рассказывать-то о чем? О будущем?» «О прошлом. О ваших визитах туда. Как попали, при каких обстоятельствах, что от вас требовали представители власти, как вы выполняли их требования, что им сообщали, на что это должно влиять. Детектор лжи пока применять не будем, но пока все на доверии, только видео и аудиозапись. В ваших интересах, чтобы мы получили сейчас чистую картину. Что-то поменять, приукрасить, это вы уж лучше не сделаете. Обеденный перерыв с полпервого до полвторого. Можно будет погулять во внутреннем садике. Прогулки уже разрешены. Ну, практически. Дело в том, она замялась, встала со стула, зачем-то взяла еженедельник, но не став листать, просто поставила на стол вертикально, слегка опершись руком. Дело в том, что стрелявший в вас бесследно исчез. Thank you.